Глава 42. Инна. Лжец, как он может смотреть так спокойно в глаза без угрызения совести? В состоянии полной растерянности убежала на улицу, и наш бабник там догнал. Схватил так крепко, невозможно вырваться. Глупости побежала совершать. Это всего лишь секс. Ничтожный обманщик. Посмеялся надо мной? Я был честен, между прочим. Если мы вместе должны истребить всех партнерш... «Не прикасайся, понял? Целуйся с ней, зачем меня утешать?» Вся негодовала, а холодный пронизывающий ветер заставлял сжаться от холода. «Прекрати ныть, ничего не обещал». «Да, просто украл мою девственность. Как могла влюбиться в настоящего похотливого подлеца?» Высказала все, что творилось в моей душе, и в самый подходящий момент появилась мама. «Из-за чего вызван скандал?» «Твоя дочка следила за мной», — проронил нахал. «Бред. Я попросила ее отнести потерянную вещь. Богдан, почему ты практически обнаженный?» Заступилась она. «Гулять собрался. Что за идиотские вопросы? Поговори с нашей нервной малолеткой и объясни, что нельзя вламываться без спроса». Выплеснул он всю скопившуюся ярость. «Все виноваты, кроме нашего бабника!» Бросилась я к дому. «Инна, да что с вами творится? Мне кто-то объяснит?» Продолжала она спрашивать, и уже в прихожей пристально уставилась. «Аппетит пропал, мам. Лягу спать». «Разве отпускала? Немедленно говори, по какому праву предстаешь к Богдану. Это же стыд да срам. У него тоже должна быть личная жизнь». «Пусть со всем городом переспит. Чихать хотела». Проигнорировала все ее запреты и ускоренно поднялась наверх. Там в полной тишине оглядела на потолок, вся униженная и раздавленная. Сейчас они сношаются с той мерзкой соседкой, а у него отвратительный вкус, выбирает самых никчемных уродин. На следующий день абсолютно непричесанная появилась за столом, а там уже восседала недовольный зверь с его учащенным дыханием. «Голодовку объявила? Отвечай немедленно!» Страшно раскричался. «Сейчас начнет все крушить. Тебе же нравятся тощие кобылы!» «Похабная девчонка! На нервах вздумала играть! Не испытываю вину! Взрослая должна понять, всем нужен секс!» «А мне разрешено трахаться с другими парнями?» Нарочно подлила масло в огонь, и после того, как произнесла, он весь расфирепел. Встал со стула, готовый разобрать на месте. «Повтори, острых ощущений захотелось, не позволю, поняла?» «Сам изменяешь, и я должна сидеть, как послушная дура, эгоист!» Выплеснула ему воду в наглую рожу, и только этот бес вцепился в мои плечи, нас застал Макар. «Горячие любовники. Воюете?» «Не вмешивайся, она опять от рук отбилась!» Процедил сквозь зубы зверский грубиян. Еле смогла восстановить дыхание, и тогда, чтобы побольше его разозлить, приблизилась к его удивленному приятелю и чмокнула в губы. «Это лишь начало мести, раз он не вкладывает ни капельки уважения в наши отношения. Устрою настоящий бунт. Для начала прокралась в дом к этой накрашенной стерве и испортила нижнее белье. Просто его сожгла». «Тебе кто позволил, бесстыжая нахалка?» «Попроси любовников, новые купят». Испортила ее имущество. «Избалованная дрянь, привыкла, что все дозволено». «Пожалуйся на меня, смелее, дам совет. Нельзя спать с чужими бойфрендами». «Ой, малолетняя завистница, его ревнуешь? Это же очевидно. Влюбилась?» «Заткнись, проститутка, и не смей раскрывать свой рот!» «Несчастная идиотка. Рассказать, как мы с ним тут занимались любовью? Он очень горячий!» Расхваливала его. Тогда я взяла баллончик с красной краской и распылила ей на волосы. «Оценила новый оттенок волос? Он реально подходит одной развратной стерве!» «Мерзавка, сама оплатишь услуги парикмахера!» Взбесилась до невозможности. А я с довольным лицом торопилась в университет, хотя на душе и правда скребли кошки. Она права, я бесповоротно втрескалась в Богдана, но вряд ли ему важны мои чувства. Расплакалась, что чуть не опоздала на лекции, а взволнованная Светка отвлеклась даже от маникюра. «Не выспалась? Почему синяки под глазами? Эй!» «Скандалы дома», — поделилась с ней, в мыслях столько хаоса. «Мать ругала из-за теста. Расскажи мне». «Наш распутник изменил с соседкой. Представляешь, его даже совесть не грызет». «Да уж, подруга. Предупреждала, сколько боли еще доставит». Рассчитывала дать ценный совет. Реально была похожа на бездушную мумию. «Забудь его. Он заставляет лишь страдать. Легко советовать, но как, если сердце стучит лишь с ним? И теперь сходить с ума от неразделенной любви? Сама говорила, даже не извинился. Неужели не понимаешь? Подобные лавеласы привыкли вести подобный образ жизни», — поделилась собственным мнением. Возвращалась после лекции вся опустошенная, а мама договорилась по телефону насчет банкета. «Не волнуйся, приглашу всех». «Да, знаю, это важный юбилей», — пояснила дедушке. «И только сейчас я вспомнила про торжество. Мы сняли целый ресторан. Теперь придется улыбаться всем новым гостям и лицемерить. Вот бы взять и зарыться под теплое одеяло и больше никуда не высовываться. А сейчас не желала никого видеть, но наш Дон Жуан преградил мне путь». «О здоровье подумала? Совсем не спишь ночами?» «Это запоздалая забота? Не переживай, не сдохну». «Хватит мне грубить, заяц. Между прочим, беспокоюсь. Мы не чужие», — завел Богдан в кабинет. «Неужели раскаивается?» «Отпусти, душно». «Хмурая девчонка, прекрати рыдать. Да, я развратная сволочь, и мне нравятся подобные развлечения. Как должен был поступить? Загубить тебя?» «О чем сейчас говоришь? Тащишься по разврату?» «Да, предпочитаю жесткий секс. И знаешь, не собираюсь извиняться после этого. Твердил об этом много раз». «А мне как реагировать? Соглашаться?» «Сколько раз повторять? Ты для меня совершенство. Ангел, которого недостоин. Почему все усложняешь? Почему?» — прислонил к полке с книгами. «Идиот, да больно, потому что невыносимо терпеть, когда их всех тащишь в свою постель. Дорога, говоришь? Скажи, ты любишь меня, Богдан?» Ждала ответ, но повисло молчание.